Алло? Да. Здравствуйте, Екатерина Петровна. Как поживаете? Зачем тебе? Как спалось сегодня? А? Гляни в окно и увидишь. Ну как спалось вам сегодня ночью? Никто не мешал спать? Нормально. Никто не звонил ночью даже? Нет? Звонили. И во сколько звонили? А? И во сколько звонили? Не смотрела. Мешали спать, да? Да, Валентина Петровна? Что? Спать мешали, да? А? Спать мешали. Не слышу. Спать мешали сегодня ночью. Спала. А вам мешали спать? А? Спать вам мешали? Я сказал, что мешали. А вы, и что вы делали? А? И как вы с этим боретесь? С ночными звонками. А? Как я могу бороться? Ну что вы делаете? Вы отвечаете или просто пытаетесь заснуть? Я знаю, это, блядь, из 218, но я ему устрою, блядь. Что же вы ему устроите? И когда буду умирать, я их сожгу. А как вы это определите? А? А как вы это определите? Бензином оболью и сожгу. Нет, а как вы определите, когда умирать-то будете? Я почувствую. Вот сволочи какие, старухам спать не дают по ночам. Я бы стреляли бы всех к стенке, да? Чего? Сволочи какие не дают поспать, всех к стенке да расстрелять, да? Ну вот я их, этих сволочей, сожгу нахуй. А почему вы думаете, что это из 218-й, может это из 230-й или из 226-й? А почему вы думаете, что это из 218, может, из 226? А потому что в 226 я знаю, порядочные люди живут. Ну, может, из 229 звонят. Во всем подъезде нормальный, кроме 218. А с чего началась ваша борьба? А? С чего ваша борьба-то началась? Квартирку захотели мою. А вы что? Хуй сказала вам, а не квартиру. И они продолжают на своем настаивать, да? А? И они продолжают на своем настаивать. Да? А вы с какой? А я не из вашей улицы звоню вам. Откуда? Я из Кремля. А? Из Кремля. Но это не имеет значения. Ты откуда? Из Кремля. Сиди! Кремль, а как вы думаете, откуда я звоню, если вы мне не верите? А? Если вы мне не верите, то откуда я, по-вашему, звоню вам? Вы в 218, я ваш голос знаю. Я не 218. А с какой? Из Кремля я вам звоню, говорю же. Да сиди, Кремль! В Кремле сроду такими вещами не занимаются. Старухам будут звонить из Кремля. А чем они, по-вашему, занимаются? Они чиктовщиной занимаются в Кремле. Ну, государственными делами чем? Какими государственными делами? Во чем, Валентина Петровна? Все мы в Кремле... Ты не знаешь, что в любом государстве есть управители? Все мы в Кремле херню и маемся, Валентина Петровна. Мы не управляем государством, мы делаем хрен пойми что. Поверьте. А чем же вы в Кремле занимаетесь? Чем угодно, только не стороной правим. Чем? Срёте из Сити, да? Да. Стороной американцам продаем. Чего? Стороной американцам продаем. Народ русский истребляем. Но ничего не делаем полезного, поверьте. Вот такую, так мы в Кремле живем. Чего? Вот так мы в Кремле живем, Валентина Петровна. А что ж я твой голос, что ли, не знаю? Нет, не знаете, если думаете, что я 218-й. Ты с Кавказа, блядь. С этой, с Ленинграда еще откуда начнешь говорить? Нет, с Ленинграда вам не звонят. Ну, редко иногда бывает так. Но все-таки, почему вы так уверены, что есть 218-й? А что, я не знаю, что там бандюги живут? Ну, я же ведь не бандюга, я порядочный человек, интеллигентный. Все бандюги говорят, что они порядочные. Ну, все так говорят, но бандюги, они же, 217, они же непорядочные, вы же знаете. А я вот порядочный человек. Я-то твой голос знаю! Хуй из Кремля, блядь! Но все равно, я же не вымогаю у вас квартиру, значит, я порядочный человек. В какой квартире-то порядочный? Я же сказал, из Кремля, звоню, сейчас в Кремле сижу и звоню. С Кремля? Да. Вот через пару месяцев Ты мне... Кремль-то позоришь! Что ж они хулиганскими делами занимаются? Вон через пару месяцев до меня Да ух ты, ребят, по телефону. Вот через пару кабинетов от меня сидит Путин. Чего? Через пару кабинетов от меня кабинет Путина находится, где Путин заседает. Ёб твою мать! Ты картавый, тебе кличка даже есть картавый. Не, Коктава — это Кирилл из Новоалтайска. А я... Коктава — это Кирилл из Новоалтайска, а я из Кремля, Михаил Горбачев. Из Кремля! Да. Не смеши! Почему я вас смешу? Что ж, кремлевские хулигане по телефону, да? Я не хулиганю, во-первых, я просто интересуюсь. Вот помните, вы как-то обещали дверь говном вымазать, ну, 218-ю. Чего? Помните, вы как-то хотели говном вымазать двери 218-й квартиры? Чего давно? Вы обещали говном вымазать еще. Помните их? Что сказала? Помните, вы хотели вымазать говном 218-ю квартиру? Да. Вот даже Кремль чего знает. А просто это ФСБ прослушиваю, по телефону ведет. Подслушал? Ну да, ну по телефону ФСБ занимается. Вот и знаю все. Значит, в Кремле сидят и подслушивают, да? Нет, это мне данные с ФСБ пришли. Я отправил им запрос, и они прислали записи с вашими разговорами. Кто в Кремль запрос делал? Я делал из Кремля запрос в ФСБ. ФСБ? Да. ФСБшники же послушают же граждан России по телефону. ФСБ меры не приняла с тем, кто донимает старух. А потому что это секретная программа. Если они начнут предпринимать меры, то все поймут, что звонки подслушиваются. А им это Чего? не... Если они начнут предпринимать меры, то все люди поймут, что телефонные звонки прослушиваются, а государству, то есть нам, это невыгодно. Ой, несешь хуйню всякую, но я твой голос, блядь, знаю. И как же меня зовут тогда, по-вашему? И как же меня зовут тогда, по-вашему? Ты 218-й. А имя мое знаете тогда, если 218-й? Игорек. Я не... А фамилия? А фамилию знаете тогда мою? Курдюков. Не, вы не угадали. Я, Михаил Горбачев, звоню вам из Кремля, интересуюсь. Вот, Валентина Петровна, вот предпринимали попытку измазать дверь говном, а? Валентина Петровна. Придет время и намажу. А почему не намажете, если они вас так нанимают, спать вам не дают? Почему вы... А? Если они вам спать не дают, жизнь мешает, почему вы же с этим ничего не предпринимаете? Вы можете Чего, дверь... почему? Почему вы не предпринимаете какие-то меры, чтобы избавиться от бандюк? Вера, я звонила, там сказали, они шизофреники. В милиции ответили, что они шизофреники, а милиция шизофренией не занимается. А вы позвоните в Кащенко, скажите, что они вам житья не дадут, чтобы их на 2 месяца в психушку. Чего? Позвоните в Кащенко и скажите, чтобы их на 2 месяца забрали полечить. Куда? В Кащенко. А, в Кащенко? Да. От населения звонки Кащенко не принимает, только от милиции. Ну, не знаю, Ты должна в Кащенко звонить, а не я. Ну, потребуйте в милиции, чтобы они звонили в Кащенко. А то, что это такое, шизофреники житья не дают, это ж... Что это... Если шизофреники же житья не дадут, почему должны стоять другие люди, из каких-то больных людей? Потребуйте, чтобы их отправили в психушку. А то они не знают, куда надо направить, Ну, если если... хулиганят. Они знают, они этим заниматься не хотят, им лень, они сволочи, Ну, вы... знает, меры не принимает, а я-то чего могу сделать? С милицией ты ничего не сделаешь, блядь. Вы потребуйте, надавите на них, попросите знакомых, чтобы они с вами сходили в милицию. А, надавите, ногой надавить, да? Да, и митинг устроите в милиции, чтобы выселить этих бандюг. Если милиция не работает, то население нихуя не может сделать. Бессильны мы против милиции. А почему 218 так хочет вашу квартиру завладеть? У нее же вроде трехкомнатная большая, нет? А почему 218 так хочет вашей квартиры завладеть? У них же вроде большая квартира, трехкомнатная. Чего, большая трехкомнатная у них? Да. Зачем же ему еще... Они так и говорят, что нам еще нужно. Почему Они они... не скрывают. Но пусть идут, берут кредит, покупают новую квартиру, в чем проблема-то? Пусть берут кредит, покупают новую квартиру себе, если им надо. Скажите им так и все. Слышите, Валентина Ты Петровна? картава, ебёна мать, ты у тебя слов-то не разберешь. Ты оттуда, из 218-й. Там картава и проживает. Я из Кремля звоню. Я из Кремля звоню, не 218-й. Там картавый живет. Нет. Я из Кремля звоню. Из Кремля. Да. Хуй кремлевский, блядь, ебать. Зачем же вы так? Хуй кремлевский объявился. Когда ты Кремль по квартирам звонил, хуйню ты несешь? Часто бывало такое. Часто бывало такое. Звонят же из Кремля люди своим родственникам или друзьям. Вот я вам звоню. Чего-чего? Звонят же за люди с работы домой. Вот и я звоню вам. Понимаете? Из Кремля? Да. Кремлю старуха потребовалось для чего? Звонят же люди с работы, да. Звонят же люди с работы домой, близким, друзьям. Вот и я вам решил позвонить. Все равно не Да делать. нахуй, дурак полоумный, лечись, ебуная тварь. Тварь ты ебеная. А это как понимать?